— Нет, ты о ней ничего не знаешь? Серьезно? — Ах ты, маленькая девочка! А ведь ты дворянка! — Ну, что я говорю, дворянка? Ведь твоя кровь смешивалась с кровью наших королей! И нужно же, чтобы от меня, от дочери бедного баскского контрабандиста, ты узнала такие важные вещи. Так знай же! Ровно 40 лет назад те же самые провинции за то же самое дело боролись с теми же самыми врагами. Никогда, слышишь ли, никогда жители Бискаи, Гипуско, Наварры или Алавы не согласятся платить гербовый сбор или налог на табак какой-нибудь севильской или карфагенской крысе. Чего не требовали от нас великая Кастильская королева и великий Арагонский король, мы никогда не отдадим предателям Серано или Альфонса XII. Но я напрасно представляю тебе все это с политической точки зрения. Такие глаза, как твои, могут отозваться только на власть чувств. Ты будешь удовлетворена, моя дорогая. Меня зовут Алегрия де Шер. Я родилась 30 марта 1848 года, в тот самый день, когда в Лайбахе в Иллирии родился Карл. Мария де Лос Долорес, наш король Дон Карлос. Мой отец Пьер де Шар, уроженец Иолды во Франции. Но для нас нет ни Франции, ни Испании. Существуют только баскские провинции, а все баски — карлисты. И мой отец баск был карлистом. Но у него не было случая серьезно послужить королю Карлу V до того дня, о котором я тебе расскажу. В этот день маркиз де Бельзунс вызвал его, и мой отец очутился перед молодой женщиной, прекрасной и страшно печальной. «Пьер, — сказал ему маркиз, — это дама принцесса де Бейра. Ей нужно отправиться к мужу, королю Карлу V, в Испанию. Ее голова оценена. Королева Кристина предлагает 30 000 франков тому, кто ей предаст принцессу. А потому я подумал о тебе, чтобы проводить ее по горным тропинкам до карлистского лагеря. Мой отец исполнил поручение. 3 дня спустя принцесса была в объятиях Дон Карлоса. А Пьер де Шар с той самой минуты, ведь нужно правду сказать, что привязываешься гораздо больше, когда оказываешь услугу, чем тогда, когда ее принимаешь, и с той самой минуты жил только для победы карлистов. Я рассказываю тебе все это, дорогая, очень коротко, хотя в этом вся моя жизнь. Я помню, что с того момента, когда я только стала понимать значение слов и событий на берегу большой реки, около которой я родилась, я поднимала рукав рубашки отца и, указывая на длинный розовый шрам, спрашивала: «А где ты получил вот этот, отец?» «В Хуэске, где был убит Эрибарен. А это? В Ордуне. А это? На форте Тарлес. Когда подлый Морото, изменив Вергаре, предал Эспартеру последние карлистские силы, мой отец принадлежал к отряду Бальмаседа, который боролся до последней возможности. Его положение было довольно щекотливое. Правительства Изабеллы и Луи Филиппа требовали друг у друга его выдачи. А как часто он мне рассказывал, что в тот момент, когда он садился в Соко, в отвратительную лодку, чтобы дальше в море пересесть на парусник, хорошо зарабатывавший, спасая карлистов, у него было только 2 заряда, которые он выпустил. Один направо, в кристиновского унтер-офицера, а другой налево, во французского пограничника.